Hey, hey, Начнем опиум для народа. Наш кот на президента, он не добрал народных голосов. Случайно всплыли факты, аргументы, кота чуть не закрыли на засов. Сказали, что когда он был банкиром, то он честной народ воровал. Абьентом раструбили всему миру, и сразу рейтинг у кота упал. Сказали, что на лапу кот нечистый, неоднократно нарушал закон. И что коты вообще все аферисты, так заявил проклятый избирком. Наручники надеть ему грозился вошняк с Петровки кинуть в каземат. И кот вообще лишь чудом откупился. Такой вот был кошмарный компромат. Та-та-та-тай-да-тай-да-й-да, такая жизнь русского кота. Та-та-та-тай-да-тай-да-й-да, дурного у русского кота. Обиделся ужасно кот на это, ведь был уж рядом президентский трон. Но песенка кота еще не спета, решил, что будет он наркобарон. Купил себе комбайн и мини-трактор, чтоб управляться мог совсем один. И приобрел химический реактор, производить гашиш и героин. На даче грядки он сравнял с землею, забором высоченным оградил. Индийским маком с чуйской коноплею он все свои гитары засадил. Та-та-та-тай-та-тай-дай-да, такие вот гитары у кота. Та-та-та-тай-та-тай-дай-да, у русского кота. Завез он 8 тонн суперфосфата, чтобы добрять ценнейший урожай. Забил в заборе щели стекловатой, чтоб кто свой нос не сунул невзначай. Забыл наш кот про президентский трон, гоняет над гитарами ворон. И нахрен ему нужен этот трон, прикинул он, коль будет скоро кот наркобарон. И вот поднялись и поперли сходы, и кот от счастья сам ходил не свой. Вот только не учел, что непогоды бывают очень часто под Москвой. Пока сидел, прикидывал доходы, и прибыля в мечтах был жутко рад. Вдруг сверху с неба полились воды, и урожай побил огромный град. Кот по гектарам бегал и метался, и всходы своим телом прикрывал. Но сильно он с погодой просчитался, наркобароном русский кот не стал. Та-та-та-тай-та-тай-дай-да, такая кайфоломка у кота. Та-та-та-тай-та-тай-дай-да, дурного у русского кота. Та-та-та-тай-та-тай-дай-да, такая кайфоломка у кота. Та-та-та-тай-та-тай-дай-дай,